Не было бы мне очень сильно надо побыстрее выйти к человеческому жилью, я б сроду в такой лес не поперся. Все, что в зоне непонятно или встречено впервые, лучше обойти стороной. И на подтверждение этого я наткнулся почти сразу. Сталкер, видимо, был новичком, недавно перешедшим кордон, и потому нарвался на свою смерть очень тупо. Небось решил, подумаешь, у деревьев листва черная. Может, от радиации такой цвет приобрела. Что ж теперь, по лесу не ходить? Соответственно, гибкая ветвь одного из развесистых деревьев, мимо которого проходил тот сталкер, арканом оплела его шею, приподняла и резко насадила на две короткие ветви, торчащие из ствола будто специально. А может, и правда, дендромутант целенаправленно отрастил себе пару полуметровых кольев, похожих на большую двузубую вилку. Удобно же. Наколол добычу на заостренные деревянные штыри и сосешь из нее свежую кровь потихоньку, благо от таких ранений умирают не сразу. Судя по всему, сталкер перед смертью мучился долго. Его лицо, высохшее словно у мумии, исказило жуткая гримаса. И отсутствие губ на этом лице объяснялось не процессами гниения, а тем, что несчастный просто отгрыз их себе в приступе болевого безумия. По-хорошему, стоило бы повернуть назад, вот только нарастающая боль в плече, пробившаяся через анестезию, свидетельствовала о том, что с раной далеко не все так волшебно, как хотелось бы. Потому я не стал долго задерживаться возле высохшего трупа, а просто пошел вперед, куда наметил. Кто-то, наверное, мог бы поставить мне в упрек, что я не снял мертвеца с дерева и не похоронил. Но случись подобное, упрекающий был бы просто послан в далекое пешеэротическое путешествие. Ибо погребение в зоне – процесс не только геморройный, но и в большинстве случаев бесполезный. Мутанты все равно выкопают останки и банально их сожрут. Поэтому совершенно ни к чему ради мертвого незнакомца горбатиться, ковыряя пехотной лопаткой землю, насквозь пронизанную корнями деревьев. Для близких людей сталкеры иногда стараются, закапывая их очень глубоко под крестами, увенчанными противогазами. А когда труп тебе никто, и ты первый раз его видишь, и фиг бы с ним. Зона уже похоронила его в себе, так что нефиг тревожить свежую могилу по периметру, обнесенную кордоном. Гибкая ветвь соседнего дерева, больше похожая на змею с зубастой присоской на конце, довольно быстро двинулась в мою сторону. Но я махнул бритвой, и отсеченная дендропакость упала на серую траву, извиваясь кольцами и бессильно щелкая деревянными зубами. Я подошел ближе, присмотрелся. Судя по толщине коры на срезе, обычным ножом такую ветвь отсечь было бы нереально. А вот бритва, способная прорубать в пространстве границы между мирами, со своей работой справилась отлично, и мгновенно деревья потеряли ко мне малейший интерес. Видимо, их связывала общая корневая система, и информация, полученная одним дендромутантом, моментально становилась достоянием корявой общественности. Как бы там ни было, все остальное время моего похода через черный лес деревья усиленно делали вид, что меня не существует. Вот и ладушки, вот и хорошо, причем всем. Мне не пришлось прорубаться через живые ветви, а они просто остались целыми. Конечно, может, какой-то из них и удалось бы поймать меня, но лес мудро решил не связываться с Хома, столь нахально прущим вперед напролом. Ветвь, охотник, еще поди вырасти, а тупых новичков-отмычек в зоне пруд-пруди. Какой-нибудь из них да зайдет сюда в надежде найти ценный арт там, где Ктулху гадить боятся. Вот тогда и настанет время подкрепиться. А пока пусть этот опасный тип со своим страшным ножом идет куда ему надо, здоровье дороже. По пути мне попались еще несколько деревьев, сумевших подкормиться теплокровными. От одного сталкера осталась лишь рваная кожа, обтянувшая скелет вместе с лохмотьями одежды. От другого — лишь кучка костей, беспорядочно сваленных возле корней дерева-людоеда. Впрочем, в этом лесу дендромутанты жрали не только сталкеров. На одном дереве висел скорчившийся, почернявший труп квазимяса, на другом болтались останки Ктулху. И все это воняло весьма омерзительно, вынуждая ускорять шаг, дабы побыстрее пройти мимо зловонного места. Я уже чуть ли не на бег перешел, что в зоне категорически не рекомендуется. Однако уж больно тошнотворно смердел этот мертвый лес, буквально набитый трупами в различной степени разложения. Была бы у меня фильтрующая маска, непременно надел бы. Уж лучше нюхать воздух с запахом химии, чем дышать концентрированной мертвечиной. Такое впечатление, что лес каким-то образом усиливал эту вонь, привлекающую тучи жирных квазимух, которых гибкие ветви тоже отлавливали своими зубастыми присосками. Такая закуска не сталкер, конечно, и уж тем более не ктулху, но, видимо, и эта охота имела для дендромутантов определенный смысл. Интересно, какого хрена они все в этот лес поперлись? Нельзя, что ли, обойти было? Подумал я, проходя мимо очередного трупа, высосанного деревом. И тут же пришла мысль. А я-то чего сюда полез? Правильно, чтобы путь сократить. Но и они, небось, то же самое. И ведь сократили, радикально, то есть насовсем. Но как бы не хотел я побыстрее пройти через черный лес, возле одного трупа, растянутого на дереве, я невольно остановился. Мертвое тело походило на пятиконечную морскую звезду, верхняя щупальца которой была обрублена и напоминала пень с множеством глаз, круглых и черных, как у паука. Похоже, питание такой добычи не особенно пошло на пользу дендромутанту. Черная листва с него осыпалась, кора местами потрескалась. Из этих трещин сочилась зловонная желтая смола. Но добычу дерево не бросило, продолжая сосать из нее токсичные соки. При этом та добыча, похоже, была еще жива, так как по ее телу периодически проходили слабые судороги. Что ж, тварь, которую захватила в плен хищное дерево, я узнал. Виделись с ее соплеменниками неоднократно, и все эти встречи я бы с удовольствием стер из памяти. Но, увы, таким даром я не обладаю, и поэтому все стычки с мусорщиками помнились преотлично. Эти существа, обитающие в соседней вселенной, похоже, и являлись настоящими создателями зоны. Не исключаю, что чернобыльская авария — это их лап дело. Идеальный план — взорвать объект, радиоактивно опасный для людей, но не для них. А после того, как вокруг зоны будет создан запретный кордон, начать спокойно вываливать в огороженную зону отчуждения отходы своего высокотехнологичного производства, которые мы сейчас называем аномалиями и артефактами. Сбрасывали мусорщики ту погонь с летающих платформ, которые сталкеры за их форму прозвали «галошами». Платформы эти летали над зоной беспрепятственно, так как могли становиться невидимыми благодаря особому силовому полю. Сбросят токсичный груз и обратно через портал в свой мир. Удобно, ничего не скажешь. А бестолковые людюшки не дают захламлять зону, так как быстро растаскивают по своей планете чужой мусор, ибо обнаружили в нем чудесные свойства. Да только у свойств тех всегда присутствует обратная темная сторона, от которой вреда зачастую больше, чем пользы от самого артефакта. Впрочем, людей это не останавливает, и процесс продолжается уже много лет. Мусорщики мусорят, коренные жители планеты собирают их хлам и продают за сумасшедшие деньги. А на побочные эффекты артефактов всем плевать, ибо деньги не пахнут. Такие мысли пронеслись у меня в голове, пока я разглядывал полутруп, пожираемый деревом. Интересно было, конечно, как он тут оказался. Ну ладно там, бестолковые мутанты и сталкеры, не особо отличающиеся интеллектом от мутов. Но мусорщиков-то никак нельзя было назвать дебилами. Эти твари всегда действовали крайне хитроумно и осторожны были на редкость, о своей безопасности заботясь очень серьезно. И еще любопытно, а где защитный скафандр у этого мусорщика? Что-то не припомню я, чтобы они где-то появлялись без своей высокотехнологичной брони. Но, как говорится, чего только в зоне не увидишь и кого только не встретишь. В этих местах вопросов всегда было больше, чем ответов, потому я не стал дальше ломать голову и просто пошел вперед, надеясь поскорее выбраться из неприветливого леса. Но, походу, вопросы без ответов только начинались. Пройдя буквально сотню шагов в выбранном направлении, я вышел на небольшую и очень странную полянку. Была она совершенно круглой, будто кто-то специально уничтожил деревья в этом месте, чтобы создать в лесу свободный от дендромутантов идеальный круг. Кстати, предположение об искусственном происхождении полянки было не лишено здравого смысла, ибо на ней не росла трава. На месте, где положено той траве расти, находилась совершенно ровная серая площадка, словно залитая асфальтом, и тщательно разровненная катком. Но это был не асфальт, да и откуда бы ему взяться в зоне. Я, чтобы убедиться, присел на корточки, мазнул пальцами по серой массе. Это была просто слежавшаяся пыль, какая бывает, если, например, с высоты 10 метров выстрелить вниз из оружия мусорщиков, называемого смерть лампой. Правда, лампа-то должна быть довольно мощной, чтобы выжечь ее лучом подобную проплешину посреди леса. И какой в ней смысл? Зачем тратить такое море энергии для того, чтобы в укромном уголке зоны получилась такая вот полянка 2 метра в диаметре? Может, ориентир какой для воздушных челноков-мусорщиков? Но в своем предположении я ошибся. Внезапно на серую поляну упала черная тень. Я посмотрел вверх, но не увидел ничего, кроме унылого неба зоны, как всегда затянутого черными грозовыми тучами. А тень между тем стремительно увеличивалась в размерах, приобретая знакомые очертания. И значит, это могло лишь одно. Над поляной шла на снижение галоша мусорщиков. Эти транспортные средства умеют становиться невидимыми для глаз наблюдателя. Но солнце не обманешь. Даже такое тусклое, как солнце зоны, благодаря которому предметы все равно отбрасывают тень. Я отступил за деревья, которые при моем приближении опасливо поджали свои ловчие ветви. Походу, эти дендромутанты умнее некоторых людей, которые раз за разом наступают на одни и те же грабли и при этом не делают никаких выводов из своего печального опыта. А галоша между тем снизилась, зависнув 3 метра над землей и потеряв свою невидимость. Действительно, какой смысл маскироваться в хищном лесу, где не может выжить ни одно живое существо? Правильно, никакого. Галоша была большая, судя по виду, транспортная, вмещающая до 10 мусорщиков в тяжелой боевой экипировке. Либо 3 в легкой броне и еще целую кучу мусора, артефактов и аномалий в контейнерах, состоящих из силовых полей. Понятное дело, что аномалию в ее обычном виде на галоши не привезешь, ибо и для самих мусорщиков такой эксперимент мог закончиться плачевно. Потому аномалии на своих галошах они перевозят в сжатом виде, окутанными сверкающими силовыми оболочками. Будучи выброшенной с высоты, аномалия падает на землю и, теряя связь с генераторами галоши, остается без энергетической подпитки. Окутывающие ее силовые поля стремительно истончаются, аномалия вырывается из плена и становится той самой хорошо знакомой головной болью для каждого сталкера, шляющегося по зоне. Но сегодня с галоши сбросили не аномалию и даже не россыпь артефактов. Я увидел, как к низкому борту транспортника, зависшего над землей, подошли 3 мусорщиков. 2 в знакомой броне их мира, являющиеся в чистом виде мощным силовым полем, вели 3-го, у которого не было вообще никакой защиты. Более того, мне показалось, что тело этого 3-го, как и все мусорщики, похожего на 5-конечную морскую звезду с обрубленным верхним щупальцем, было опутано чем-то вроде сверкающего троса, стесняющего движение. А потом случилось вообще странное. Эти 2 бронированных гостя из другой вселенной просто взяли, да и столкнули вниз 3-го. Вот уж чего я не ожидал, так этого точно. Даже меня, повидавшего, казалось бы, все сюрпризы зоны, она смогла удивить эдаким совершенно необъяснимым событием. Мусорщик, связанный энергетическими путами, смачно шлепнулся на поляну. Один из его соплеменников свесился вниз. Что-то полыхнуло. Фотку, что ли, сделал со вспышкой для отчетности. Мол, пассажир удачно выкинут за борт. Задание выполнено. Как бы там ни было, в следующую секунду галоша взмыла вверх и исчезла. То ли режим невидимости обратно включился, то ли один из порталов во вселенную мусорщиков находился прямо над этой поляной. А выброшенный пассажир остался валяться на поляне без движения. Поскольку энергетическая связь с галошей прервалась, сверкающие путы на мусорщике без подпитки начали вполне объяснимо тускнеть, а после и вовсе пропали. Впрочем, выброшенному соплеменниками гостю из другой вселенной это ничем не помогло. Он оставался неподвижным, похожий на гору не очень свежего осклизлого мяса. Мусорщики вообще выглядят отвратительно без своей бронезащиты. С ней не сильно лучше, но силовое поле хотя бы скрадывает подробности. А когда оно отсутствует, представитель более высокоразвитой цивилизации сильно смахивает на кучу дерьма, исторгнутого этой самой цивилизацией вместе с другими отходами жизнедеятельности. Кстати, насчет других отходов. Увлеченный разглядыванием небывалого зрелища, я как-то упустил из виду, что мусорщики, помимо своего собрата, выкинули еще кое-что, а именно 10 артефактов, хорошо заметных на поляне, ровной как стол. И, по крайней мере, один из них, тот, что лежал ближе ко мне, точно был уник. Так сталкеры называют уникальные арты, в встречающиеся в зоне крайне редко. Понятное дело, что за подобные находки бармены и перекупщики типа Жмот Петровича отваливают очень неплохие деньги. Я целенаправленно собирательством артефактов никогда не занимался, но и мимо них не проходил. Видеть валяющееся под ногами целое состояние и не поднять его, на мой взгляд, есть величайшая глупость. Редкий артефакт для многих сталкеров – это просто возможность исполнить свою хотелку, из-за которой они пришли в зону. Для меня же арты – это прежде всего возможность обменять их на годное оружие и патроны к нему, хорошую снарягу, продукты, не убивающие желудок, и чистую воду, которая на зараженных землях в большом дефиците. Словом, на то, что повышает шансы остаться в живых там, где менее богатый гарантированно умирает, а более состоятельный получает возможность еще немного потоптать зону подошвами своих берцев. Потому я, недолго думая, вышел из-за своего укрытия и принялся собирать неожиданные подарки судьбы, разбросанные в траве. При этом, разумеется, прикидывая их стоимость. Так, сердце огня, похоже, полностью заряженное. Уникальный и очень редкий артефакт, обладающий способностью гореть чуть ли не вечно, выдавая при этом температуру более 2000 градусов. Изредка используется сталкерами как компактное топливо для костров, но очень изредка, ибо сидеть возле такого костра приходится на некотором удалении, чтобы самому не сгореть. А вот кузнецы, что в зоне, что на большой земле, за этот арт готовы отдать весьма серьезные деньги. Шутка ли? Заплатил один раз, а потом всю жизнь можно не тратиться на топливо, да еще и потомкам останется. А вот муха. Артефакт формой, похожий на муху со сложенными крыльями, которым тяжелый танк можно превратить в груду горящего металла. Достаточно лишь швырнуть этот небольшой арт в цель посильнее и успеть рухнуть на землю ничком, чтоб самого не зацепило мелкими фрагментами той цели, разлетающимися во все стороны. Ага, а вот и синяя панацея. Очень дорогой артефакт, за которым гоняются престарелые миллиардеры на большой земле. Пожилым бизнесменам на деньги наплевать, когда появляется шанс избавиться от застарелой болячки, признанной врачами неизлечимой. Конечно, в процессе исцеления синяя панацея может убить пациента, но может и излечить от любого заболевания, просто выжрав его изнутри и при этом не повреждая здоровые ткани. Когда у человека, всю жизнь занимающегося бизнесом, появляется выбор умереть мучительной смертью или же рискнуть и в случае удачи выздороветь полностью, эти рисковые парни долго не раздумывают. Им не привыкать играть с судьбой в рулетку, и потому за свой шанс они готовы платить огромные суммы. Конечно, в зоне местные барыги дают за артефакты примерно 1/10 от их истинной стоимости, но тут, как говорится, не хочешь – не продавай, твое дело. Только чтобы реализовать добычу за полную стоимость, придется перелезть через кордон, рискуя получить пулю в затылок с охранной вышки, а потом начать искать покупателей на свой уникальный товар. Обычно такие поиски оканчиваются в тюрьме, потому что законом запрещено выносить что-либо из аномальных зон. А уж за попытку продать это что-либо срок накрутят такой, что лучше было вообще не родиться. Поэтому сталкеры предпочитают просто сдавать свои находки барменам и перекупщикам, получая за них хоть и по минимуму, зато без лишнего геморроя на свою голову. Несмотря на грабительские расценки скупщиков, я понимал, что за 3 минуты уже насобирал себе на суперсовременный нанокостюм N1 с режимом невидимости и гибкой броней, выдерживающий пулеметную очередь, выпущенную в упор, причем с принудительным гашением запреградного разрушающего действия пуль. В таком костюме можно смело идти хоть на гранату, брошенную под ноги, хоть на СВД, направленную в грудь. Правда, не рекомендуется это. После подобного силового воздействия ультрамодный и желаемый всеми сталкерами костюм частично теряет свои свойства. Зато тот, кто находится внутри N1, гарантированно остается жив и здоров, что целиком компенсирует конский ценник этого уникального изобретения. Такие вот шкурные мысли гонял я у себя в голове, собирая редкие арты, которые пока что не охранялись аномалиями. Эти полуразумные твари быстро смекают, что люди интересуются отходами производства мусорщиков, и, ползая по зоне, подбирают их. А после используют как наживку. И в результате частенько можно наблюдать такую картину. Стоит себе сталкер, глядя, например, на автоген, болтающийся в центре жары, репу чешет. И хочется вытащить редкий арт, за который любой перекуп отвалит нехилую сумму, и колется, ибо знает, на что способна жара. Но зачастую жадность перевешивает, и вот уже ловец удачи аккуратно пытается выпихнуть какой-нибудь длинной железякой желанную добычу из аномалии. А железяка-то плавится, становится короче, сталкер подбирается чуть ближе к опасной границе, и тут из недр жары вырывается протуберанец, похожий на огненное щупальце, хватает человека, мгновенно превращающегося в пока еще живой, истошно орущий костер, и не спеша так с наслаждением затягивает добычу внутрь аномалии. И вот уже нет около жары, слегка увеличившейся в размерах, никаких следов человека, кроме оплавленного огрызка ржавой трубы, а в недрах аномалии по-прежнему бултыхается автоген, словно специально подсвеченный пламенным ореолом. В моем случае сброшенные мусорщиками четыре аномалии пока не развернулись до конца. Неторопливый это процесс для них. Все-таки в незнакомый мир попали. Освоиться надо, осмотреться. Понять, как жить тут, что кушать. Потому потенциальная добыча вроде меня была сию секунду для аномалий неинтересна. И будет таково еще минут 10, пока в страшных порождениях иного мира не проснутся охотничьи инстинкты. Но в то же время расслабляться не стоило. Мало ли, вдруг у какой-то аномалии эти инстинкты проснутся раньше. И кого потом винить, что, вальяжно прогуливаясь среди клондайка артефактов, я по собственной тупости угодил в электрод, который натужно вытаскивает свои молнии из плотно скрученного сверкающего клубка в паре метров от меня. Правильно, никого. Мне оставалось собрать пяток артов, валявшихся довольно близко от просыпающихся аномалий, когда неподвижно лежащий мусорщик внезапно пошевелился и застонал. Надо же, стон его оказался почти человеческим, хоть и с каким-то инфернальным подвывом. Впрочем, думаю, если навернуться с высоты 10 метров, то и не так взвоишь, даже будучи хомо-сапиенсом. Первой мыслью у меня было высадить из автомата очередь в обрубок со множественными крупными паучьими глазами, заменяющий мусорщиком голову. Я даже автомат приподнял с этой целью. И опустил. Не в моих правилах убивать того, кто не сделал мне ничего плохого. Тем более находящегося в бедственном положении. А что мусорщику хреново, было видно невооруженным глазом. Понятное дело, будь ты хоть 10 раз представитель крутой высокоразвитой цивилизации, а грабанешься с такой высоты, и все. Никакой ты уже не супергуманоид, а просто кусок отбитого мяса с глазами черными, большими и печальными, как у кота из известного мультика. «Ну чего, Робинзон, как оно?» — спросил я, не особо надеясь на ответ. Я был в курсе, что некоторые мусорщики знают язык землян. Но, судя по моему опыту, это были какие-то специально подготовленные бойцы, типа шпионов, забрасываемых во вражеский тыл. И правильно, нафига обычному представителю высокоразвитой цивилизации знать язык крыс, шныряющих по помойке? На мой взгляд, совершенно бесполезный навык. Но, как оказалось, разумная гора осклизлого мяса по-нашему понимала. Хотя, может, просто изучила основные слова на случай попадания в экстремальную ситуацию. Такую, как сейчас, например. «Воды», — простонал мусорщик. «Угу, понятно, пить хочет. Пока только воду, моя кровь его не интересует. Опять-таки, пока что». Хотя вполне возможно, что водички хлебнет и захочет попить чего-то более калорийного. Оно мне точно надо. Известны случаи, когда высокоразвитые гости из другой вселенной были замечены за питьем местного деликатеса, весьма уважаемого нашими Ктулху. С учетом, что средний мусорщик имеет рост под 2 метра и более чем внушительную мышечную массу, приближаться к уроненному соплеменниками индивиду было бы самой настоящей глупостью. Тупым я себя не считал, и мой альтруизм имеет очень четкие рамки. Когда я понимаю, что могу стать жертвой собственной благотворительности, то ну ее нафиг, ту благотворительность. А с другой стороны, мой моральный кодекс не одобрял перспективу оставить живое разумное существо без помощи. Потому, мысленно скривившись от того, что сейчас совершаю очередную осознанную глупость, я снял с пояса фляжку, отвинтил крышку, сделал пару глотков, чтобы высокоразвитый понял, что это не яд и не граната, завинтил крышку обратно и бросил ее в сторону мусорщика. Фляжка упала рядом с пострадавшим, который, застонав вторично, протянул щупальца, подобрал подарок, поднес его к щели под глазами, заменявший рот, и просто выдавил содержимое алюминиевой емкости. Одним легким движением смял ее в комок, словно это был мандарин, а не армейский девайс, с ярко выраженными ребрами жесткости. Я понаблюдал, как в щель под паучьими глазами стекло содержимое фляги, и, сочтя свою благотворительную миссию выполненной, собрался уходить, пока живой лес не забыл, что связываться со мной небезопасно, и не предпринял новую попытку поживиться моей тушкой. Но тут в спину мне прилетел еще один стон. «Еды!» Я со вздохом обернулся. Круглые глаза мусорщика смотрели на меня, не отрываясь. Я почесал в затылке. «Понятно. И еды, и ложку. Или без ложки обойдешься». Мусорщик продолжал молча смотреть. Я со вторичным вздохом полез в рюкзак, достал оттуда килограммовую банку тушенки, бросил ее на то же место, что и флягу до этого. Борговец, рюкзак которого я затрофеил, был парнем запасливым, и у меня еще оставалась запасная фляга с водой и вторая банка тушенки, делиться которыми я был точно не готов. Но расстаться с одной банкой при наличии собранных артефактов было не критично. Дойду до относительно цивилизованных мест зоны и на свой хабар обменяю хоть вагон той тушенки. Так что фиг с ней, с той банкой, пусть жрет паукоглазый, если, конечно, ему такая еда подходит. Подошла. Сожрал так же, как до этого воду выхлестал. Сжал банку щупальцем, выдавил в пасть мясную кашу и отправил туда же скомканный комок металла. Вот это нифига ж себе поворот. Мне б такой желудок, как у этого гостя из другой вселенной. А то как местной тушенки налупишься, потом, пока она не переварится, ходишь с изжогой, распугивая громовой отрыжкой мелких мутантов. Ну а какие еще варианты? Жрать-то охота. А в зоне самый безопасный продукт — это консервы с большой земли. Ибо от того, что здесь готовят местные дельцы от кулинарии, можно запросто завернуть ласты даже с моим стажем адаптации к опасностям зараженных земель. Короче, жестяную банку мусорщик заточил так, словно вкусную таблетку проглотил. Аж глаза слегка замаслились от удовольствия. Видимо, в организме железа и олова не хватало. Теперь же, восполнив дефицит микроэлементов, пришелец из другой вселенной заметно взбодрился. Даже немного приподнялся с земли, при этом под маслянистой кожей щупалец заметно выперли мощные мышцы. «Ну что, жизнь налаживается?» — спросил я, на всякий случай сделав шаг назад и приподняв ствол автомата. «Так-то в зоне у людей совершенно нормальная практика опустить пулю в лоб тому, кто поделился с тобой аптечкой. Чисто чтоб вторую забрать на всякий случай, а то мало ли. А про мутантов вообще говорить нечего. Увидел раненого мута, просто пристрели, чтоб не мучился, если сердце не совсем очерствело, и не жалко пулю на доброе дело. Говорят, на том свете зачтется, хотя, наверное, брешут. Был я на том свете, и никакого зачета за мои добрые земные дела не заметил». «Благодарю», — с трудом проговорил мусорщик, поднимаясь на ноги. «Если, конечно, можно назвать ногами нижнюю пару щупалец мускулистой двухметровой морской звезды». «Да. С непривычки при виде такой внеземной красоты можно шоковый инфаркт словить, как нефиг делать. Но я парень не впечатлительный. Видел много всякого. И сейчас подумывал лишь о том, как бы нам с мусорщиком теперь аккуратненько разойтись краями. Чтоб каждый по своим делам отправился, и при этом никто не приобрел ненужных отрицательных впечатлений. Я про то, как меня в очередной раз пытались съесть, а паукоглазый про то, как болезненно рвут плоть пули калибра 5,45, когда, вращаясь при входе в мясо, формируют в нем широкий раневой канал. Однако мусорщик вроде нападать на меня не собирался. Осмотрелся, покрутив башкой туда-сюда, и очень по-человечески горестно вздохнул, плетьми опустив конечности, заменяющие ему руки. Прям живой памятник крылатому выражению «жизнь не удалась» в исполнении скульптора, злоупотребляющего запрещенными стимуляторами вдохновения. «Ну, что еще?» — хмуро поинтересовался я. Вместо ответа мусорщик поднес одно щупальце ко рту, потом им же коснулся головы. А потом посмотрел на меня явно вопросительно. «Словарного запаса не хватает?» — догадался я. «Мозг твой», — с трудом проговорил гость из другого мира. «Интересный расклад. Если он хотел сожрать мои мозги и спрашивал на это разрешение, то я был категорически не согласен. Мне с содержимым моего черепа расставаться как-то не хотелось. Хоть порой у него и неважно с логикой, но все-таки свои извилины, родные. И даже для очень хорошего дела жертвовать ими было определенно жалко. Но, может, мусорщика интересовал ментальный доступ в мою голову, и он сейчас интеллигент интересовался, можно ли туда вторгнуться. Такой расклад тоже был вполне вероятен. Я решил проверить свою догадку. «Лучше уж мы к вам», — проговорил я. И попытался мысленно коснуться содержимого мозгов этого пня с щупальцами. Дело в том, что недавно один недобитый фашист невольно подарил мне способности псионика. Примечание. Об этом можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон контролера» литературной серии «Сталкер». Не сказать, чтобы особенно сильного, но мне ментальной мощи вполне хватало для того, чтобы сканировать мозги врагов и при этом читать их намерения, словно в раскрытой книге. И я коснулся. «Ктулху меня побери, лучше б я этого не делал». В мое сознание словно ворвался смерч. Вихрь, круживший в своих спиралях настолько угловатые картины чужого мира, что я от адской боли в голове невольно рухнул на колени. Казалось, чуждые образы и звуки совершенно иной, непонятной речи сейчас разнесут мою черепную коробку изнутри. Но внезапно все пропало. Внутри моей головы образовалась звенящая, абсолютная пустота. И одновременно я осознал, что рядом со мной стоит мусорщик, положив одно из своих щупалец мне на макушку, а второе — приложив к ране на плече. Этот урод сорвал пластырь, стягивающий располосованную кожу, и сейчас его осклизлое щупло растеклось по ней, залепив полностью. Жгло это место невероятно, но я, оглушенный ментальным ударом, не мог пошевелиться. Твою ж душу! Получается, мусорщик сейчас спас меня от того, что я попытался несанкционированно влезть к нему в башку и получил удар переизбытком информации, совершенно чуждой моему сознанию. Но зачем он мою рану щупает? Как в штепселе два контакта используют для большей эффективности мысленной передачи? Но тут мне стало не до анализа происходящего. Образовавшаяся пустота в моей голове начала заполняться. По ощущениям, это было похоже, будто грамотный шустрый грузчик один за другим заносил в мой чердак ящики с информацией. Пусть тяжело усвояемой, но упорядоченной, логически связанной между собой. Процесс был мне знаком. Экстренная загрузка памяти новыми фрагментами ощущалась именно так. Порой я сам аналогичным образом выкачивал инфу из врагов, перетаскивая ее к себе в голову. Сейчас же мне ее загружали принудительно, при этом одновременно копируя мою. Второй грузчик, не менее шустрый и расторопный, в тот же самый момент сканировал сведения о моем мире, языке, моих навыках и активно переправлял их по лучеглазому оператору. «Интеллигентно», — подумал я. Ментальные способности мусорщика во много раз превосходили мои. Если бы он захотел, то вполне мог бы просто забрать все ящики с моего чердака, оставив его пустым и превратив меня в дебила. Но он этого не сделал, предпочтя лишь скопировать инфу с моего мозга, взамен также грамотно подгрузив в него необходимые инфокопии со своего. Ощущения были тяжелые. Тут порой пытаешься пару предложений запомнить и тупишь при этом нещадно. А здесь в мою голову принудительно вкачивали новые понятия, алгоритмы, схемы, и в том числе язык мусорщиков, который оказался ни разу не простым. Как-никак, мой новый знакомый был из иной вселенной, соответственно, и язык общения у его народа оказался соответствующий, не имеющий ничего общего ни с одним из известных мне земных языков. Если б я попытался воспроизвести его голосом, то без долгой тренировки вряд ли у меня бы что-то вышло. На слух беседа мусорщиков, наверное, больше напоминала бы смесь из чириканья воробьев, треска ломающихся веток и работы двигателя древней шестерки. Кстати, из одного ящика я узнал, что и сами представители соседней вселенной не очень любят общаться голосом, предпочитая ментальный обмен информацией. Оно и быстрее получается, и наглядней, если к простому тексту подключить мыслеобразы, воспринимаемые собеседником как картинки либо короткие видеоклипы. А, например, другой исторический ящик принес информацию о том, что, оказывается, ментальное общение развелось у мусорщиков в процессе эволюции, и сейчас устная речь сохранилась в их культуре больше, как дань традиции. Пользовались они ею редко, но все-таки пока не забывали, на всякий случай. Помимо этих знаний, в мой череп было вкачано еще много всего, включая письменность представителей иной цивилизации, нафиг она бы мне сдалась, навыки управления галошами и владения оружием, Так-то я и то, и другое умею более-менее. Но, ладно, пусть будет расширенный ликбез. Сведения по истории мусорщиков точно нафиг не уперлось. Этикету обращения и тому подобному информационному мусору, который мне точно никогда не пригодится. Зато от него жутко разболелась голова. Еще бы, когда в нее насильно впихивают ненужные сведения в изрядном количестве. Но я не сопротивлялся. Информация о враге, полученная к тому же бесплатно, это всегда редчайший подарок, который, если и не нужен сейчас, вполне может пригодиться в будущем. Наконец, осклизлые щупла убрались с моего плеча и макушки. Легче от этого не стало. Голова продолжала болеть, словно в череп вкачали жидкого дерьма под давлением. Да и руку продолжала жечь. Но хоть мусорщик отодвинулся на пару шагов назад, а то воняло от него, надо сказать, преизрядно. То ли в тюрьме отсидел перед сбросом с галоши, пропитавшись камерным духаном, то ли, в принципе, представители этого вида гуманоидов имеют свойство пахнуть, как помойка в жаркий летний день. Я, когда с мусорщиками пересекался, как-то к ним не принюхивался. Не до того обычно бывает, когда стрелять надо, и срочно. А тут прям полной грудью ощутил миазмы, исходящие от моего нового знакомого. «Приветствую тебя, землянин», — с пафосом произнес мусорщик, слегка при этом поклонившись. Говорил он почти без акцента, слегка растягивая гласные, еле слышно щелкая горлом в конце каждого слова. «И тебе не хворать, однако», — откликнулся я, и внезапно осознал, что говорю нифига не по-русски, а на языке вот этого самого пня с щупальцами, рискуя вывихнуть себе челюсть при произношении особо сложных речевых оборотов. «Ничего себе, приехали!» Стало быть, мусорщик в меня прям полностью свой язык вкачал, со сленгом и произношением, небезопасным для моего речевого аппарата. «Спасибо за чудесное спасение», — продолжал распинаться мусорщик. «Благодаря тебе я не сгинул в этом хищном лесу и теперь имею возможность наслаждаться беседой со своим спасителем. А тебе спасибо за излечение», — с удивлением проговорил я, скосив глаза на плечо, где вместо кровоточащих ран от когтей Ктулху теперь была совершенно целая кожа. «Просто так лучше шла передача информации и мыслеобразов», — проговорил мусорщик. «В противном случае она шла бы гораздо дольше, либо пришлось бы искусственно нанести тебе ранение для оптимального контакта с твоим организмом». «Ты всегда так изъясняешься, с подвывертами?» — поинтересовался я. «С гуманоидами, достойными уважения, представители нашего вида считают своим долгом общаться на языке предков, отличающимся изысканностью выражений и благозвучностью построения словесных форм». От услышанного мне стало тоскливо. «Я, конечно, тоже могу под настроение завернуть словесную форму в стиле «Сим высочайшую повелевать соизволил», но исключительно под настроение, на азарте и вдохновении. В других случаях подобные высокопарные словесные выкрутасы требуют от меня чрезмерного напряжения мозга, что сталкеру категорически противопоказано. Пока будешь думать, тебя уже съедят те, кто не очень любит размышлять, а предпочитает действовать. У нас, ловцов удачи, рефлексы в цене, а мозги пусть напрягают те, кто за это деньги получает. «Не, не пойдет», — мотнул я больной головой, от резкого движения разнывшегося еще сильнее. «Изысканность и благозвучность предков отменяется. Базарить будем по-сталкерски, то есть по-простому, без выпендрежа и излишнего напряжения мозговых извилин». Мусорщик озадаченно почесал щупальцем свой глазастый пень, но спорить не стал. «Как будет угодно спасителю. Могу ли я узнать его имя?» «Снар», — сказал я. «И давай без третьего лица, ладно?» «Третьего». Видно было, что мусорщик перебирает в голове, что бы могло значить загадочное третье лицо. Но я сбил его с мысли. «Тебя-то как зовут?» Представитель иной цивилизации выдал замысловато-заливистую трель, которую я бы при всем желании повторить не смог. После чего спохватился. Речевой вариант будет Танринексыр 856-22. «Погоди, погоди», — прервал я мусорщика, который явно был готов продолжать. «Давай для краткости ты будешь Тан». «Но наши имена нельзя сокращать», — вяло попытался отбрехаться пришелец. «Законы общества». «Нет у тебя больше общества. Оно тебя с галоши выкинуло и из списков вычеркнуло», — напомнил я. «Так что Тан нормально будет. И коротко, и звучно». «Нормально будет, ладно», — вздохнул мусорщик, явно переживающий по поводу ломки привычных стереотипов. Надо же, какие они оказываются ранимые, когда дело касается традиций. Как ссыпать отходы в наш мир, превращая его в свалку, так это нормально. А как имя сократить, нельзя, традиции, тьфу. Не переживай, привыкнешь, сказал я. Вкратце не пояснишь, за что тебя сюда определили? Меня не определили, с хорошо заметной грустью в голосе проговорил Тан. Меня казнили самой позорной казнью из возможных. То есть, не понял я. Что казнили, понятно. Деваться с этой полянки некуда. Так что или с голоду помирай, или пытайся пройти через хищный лес. И судя по трупам, распятым на деревьях, у казненных это получалось неважно. А позор-то в чем? Ваш мир у нас считается свалкой опасных отходов, вздохнул мусорщик. И замолчал. Теперь понятно, кивнул я. Значит, тебя, твои, эдакой казнью приравняли к мусору. Только не совсем ясно, почему к опасному мусору. Я и мои сподвижники против того, чтобы делать из соседних миров свалки промышленных отходов, жестко произнес Тан. Мы считаем, что цивилизованное общество не имеет на это права. Тем не менее, наш мир уже две вселенные превратил в мусорные кучи, уничтожив тем самым там все живое. И следующая вселенная на очереди — ваша. О как! Только и смог произнести я. Схема везде одинакова, продолжал Тан. Для начала делается несколько небольших свалок, вы называете их зонами, и дальше тестируется реакция местных жителей на эти свалки. Если аборигены никак не реагируют на это, либо реагируют слабо, объем сбрасываемых отходов постепенно увеличивается. Параллельно в атакуемой вселенной появляются новые зоны. При этом постоянно тестируется уровень опасности посещений для тех, кого вы называете мусорщиками, с целью избежать полномасштабной войны с аборигенами. Ну и повышается уровень опасности сбрасываемых отходов. Те предметы, что вы называете артефактами и аномалиями, становятся все более агрессивными, постепенно уничтожая население атакуемой вселенной. Проще говоря, идет процесс заражения мира, задумчиво проговорил я. Тан одновременно мигнул всеми глазами, что, как я теперь знал, означало согласие, и продолжил. В определенный момент сброс отходов становится бесконтрольным. К этому времени аборигены начинают что-то понимать, но процесс уже не остановить. Их общества ослаблены, так как наши отходы подбираются таким образом, чтобы, отравляя вас, они одновременно вызывали пагубную зависимость от наших артефактов. И тогда происходит полномасштабное вторжение, задумчиво проговорил я. Да, отозвался Тан. Зачистка планеты от очагов сопротивления, после чего в течение нескольких столетий она покрывается настолько толстым слоем токсичного мусора, что ее посещение становится небезопасным для нас самих. И тогда начинается поиск новой потенциальной свалки. Честно говоря, рассказ Тана меня изрядно шокировал. Признаться, я как-то раньше не задумывался на тему «А что дальше?». Ну, есть на нашей планете несколько аномальных зон, куда мусорщики сваливают свои отходы. Но растаскивают эту недешевую для нас пакость сначала сталкеры, а потом перекупщики, продающие ее на большую землю. И вроде бы так и должно быть, ничего особенно не меняется. Хотя, если задуматься, и правда. Аномалии со временем становятся агрессивнее. Раньше, например, они были стационарными и не имели тенденции к росту. Сейчас же они вовсю ползают и, нажравшись, растут, становясь все опаснее. Засады опять же устраивают, чего раньше за ними не замечалось. Невидимость прокачивают. Если раньше гравиконцентрат можно было относительно легко и без детектора вычислить по характерному продавленному пятну на Земле, сейчас уже только очень опытный сталкер сможет рассмотреть едва видимую границу этой страшной аномалии. Артефактов новых, опять же, куча появилась с очень завлекательными свойствами и при этом с еще более страшными побочными эффектами. А сталкеры с перекупами только рады. На побочки обычно клиенты особенно не смотрят, предпочитая о них вообще не знать и интересуясь лишь чудесными свойствами артов. Тан подождал, пока я переварю информацию, и продолжил. Но среди нашего народа есть большая группа сопротивления, тех, кто не согласен с такой политикой наших правящих верхушек. Мы видим будущее нашей цивилизации в безопасной утилизации отходов, не приносящих вреда другим вселенным. Однако наши правители считают, что это слишком дорого, и продолжают медленное превращение соседних миров в техногенные свалки. А тех, кто против этого, отлавливают и предают позорной смерти. «Понятно», — кивнул я. Ну, хоть отрадно, что не все у вас там такие, как ваши правители. И когда планируется атака на наш мир? Если говорить о тотальном вторжении, то по вашим меркам лет через 50, не раньше, — отозвался Тан. Но уже очень скоро в ваши зоны начнут массово сбрасывать артефакты с крайне мощными свойствами, которые сильно подточат вашу промышленность и фактически остановят развитие цивилизации. Зачем напрягаться, изобретая и развиваясь, когда из зон начнут поступать практически неиссякаемые источники энергии? А когда вы станете от них полностью зависимы, их все дистанционно уничтожат, оставив вас без света, тепла и, главное, оружия. После чего начнется вторжение. «Сильный план», — признал я, — «приучить к бесплатному корму, а потом его отнять и зачистить беспомощное население планеты. И как это предотвратить? Есть план?» «Мы готовим революцию», — просто сказал Тан. «И я один из ее лидеров. Потому, когда меня выследили, арестовали и предали суду, была избрана наиболее позорная казнь из возможных — сброс на свалку в качестве мусора. Но если я вернусь домой, то больше им меня не поймать. И я приложу все силы для того, чтобы остановить превращение вашего мира в помойку. И как тебя туда вернуть? В вашем мире есть постоянно действующий портал в мою вселенную. Он создан для тех транспортников, которые потерпели аварию над этой зоной и остались без средств связи. Если б я смог до него добраться, то просто вернулся бы к себе и продолжил свою миссию. Но мне никогда не пройти через этот хищный лес, который унес уже несколько жизней моих сподвижников, казненных так же, как и я. Я посмотрел на корявые деревья, медленно шевелящие гибкими ветвями, на Тана, который был выше и крупнее меня. «Допустим, я бы попробовал провести тебя через лес», — сказал я. «Но без оружия и снаряжения в зоне ты протянешь недолго. Где, говоришь, твой портал находится?» «В районе вашего села Буряковка», — сказал Тан, продемонстрировав хорошее знание карты нашей зоны. «Понятно», — протянул я. «Значит, на свалке». «Что?» — не понял мусорщик. «Сталкеры этот район называют просто свалкой», — пояснил я. «Туда после Чернобыльской катастрофы было свезено огромное количество зараженной техники, использовавшейся при ликвидации последствий аварии на четвертом энергоблоке, которая, как я теперь подозреваю, произошла не без участия ваших правителей. А потом свалку оккупировали бандиты, построив на ней настоящую крепость. Что там сейчас, не знаю. Давно не бывал в тех местах. Но подозреваю, что ничего хорошего. Не любят бандюки, когда на их территорию лезут посторонние. Этого никто не любит», — вздохнул Тан. Похоже, горестные вздохи были его любимым способом выражения эмоций. Хотя, возможно, он просто так легкие продувал от тяжелого воздуха зоны, насыщенного сырой и удушливой болотной вонью. Я посмотрел на небо. Тяжелые свинцовые тучи, постоянно заволакивающие его, были по краям подсвечены алым. Плохой предвестник, очень плохой. «Думаю, не случайно твои палачи сбросили тебя сюда накануне выброса», — сказал я. «Хотели гарантированно на тот свет отправить. Мол, если лес не убьет, так выброс точно прищучит. Ладно, мусорщик, похоже, нам по пути. Держись точно за мной, не отставай. Попробую вывести тебя отсюда». Сказав это, я вытащил бритву из ножен и направился на запад к выходу из леса смерти.